Глава 15. 2000 лет. Не бойся смерти. Бойся жизни без души. Срединная поговорка. Я зависла в белой вате небытия столь надолго, что, казалось, возникли какие-то проблемы с пересечением границы. Формальные бюрократические неувязки, но вы знаете, будто неведомый великан-пограничник, уже забрав меня из некрополя, вдруг засомневался, а есть ли у этой странной верещащей девчушки разрешение на выезд. Пойду, мол, проверю, и чайку по случаю бахну. А ты тут поболтайся в тишине, помедитируй. Может, заодно осмыслишь наконец-то свою грешную жизнь и перестанешь мелькать туда-сюда, взгляд мозолить. Междумирье не кабак, чтобы так фривольно шляться. Или не междумирье? Прах, побери, Карл! Где я? Мне уже даже надоело орать. Я начала с интересом шарить вокруг руками, почти на ощупь. Одинаковость, однородность этого небытия не оставляла никаких координат. Когда взгляду не за что зацепиться, он растерян, зрение лишается смысла. Не успела я довести эту философию до фундаментального «дайте мне точку опоры, и я переверну Землю» под авторством Архимеда Иноземного, как волшебный дозорный все-таки дал добро на посадку. Я раскашлялась то ли от неожиданности, то ли от песка, мгновенно забившего нос. Песок был не такой, какой мы ожидаем найти на морском побережье. Нет, местный песок разбавляла голубоватая стеклянная крошка, пахнущая масляными красками, очень мелкая, да еще и острая, впилась мне в ладони сотни крохотных шипов, прямо-таки бюджетный сеанс иглоукалывания. Я подняла глаза и обомлела. Передо мной во всей своей ночной красе лежала мудро бывшая столица Срединного государства. Город, некогда славившийся беспредельно сильными магами, город, с которого началась история Лаэнасы, где на заре времен поселились сами хранители, чтобы каждый день был праздником единства и знаний. Город, задуманный центром вселенной, но бесславно сожженный драконами в 1147 году. Пустой и позабытый ныне, отданный на растерзание пустыне, позор шолоховцев. Я обвела взглядом раскинувшийся кругом пейзаж. Блеклые дюны песка синусоидами лежали вплоть до самого горизонта, будто хищные пустынные пумы, отдыхающие после охоты. Тут и там стеклянные башни пиками разрывали мягкие округлости барханов. На фоне темного неба они чуть светлели. Но нет, это обман. В мудре нет никакого света. Проклятое место. Когда-то эти оплавленные башни были прекрасными каменными дворцами, однако драконье пламя, магическое пламя детей небесных, не сжигает предметы, а обращает их в сизую смальту, даже если это очень большие предметы, например, городские стены, мосты, здания. Люди. Какими же идиотами? Я вдруг вспомнила вопрос, который не давал мне покоя в студенческие годы. Какими же надо быть идиотами, чтобы даже флегматичные драконы возненавидели вас настолько, что сожгли всю столицу целиком в один присест, не размениваясь на мораль и обеденные перерывы? Ох, срединники! Наши предки, наша боль, наш позор, и, как это частенько случается, источник нашей силы. Пыльный поземок струился у меня под ногами, как шелковый, песок он и есть песок. Но чем или кем были 1000 лет назад эти острые крошки, больно впивающиеся в кожу? Раньше можно было гулять по мудре, как по траурному музею. Драконье пламя застало людей врасплох. Кто-то погиб, баюкая ребенка, другие, покупая свежий хлеб или слушая лекцию в старом университете. Но и тех, кого не было в столице, ждала жестокая смерть от вражеских войск. Не выжил никто. Никто, кроме Хинха из Дома страждущих. Может, он потому и соблюдал обет молчания. Не из-за тайн амулетов, как думал Мелисандр, а просто от стыда, от боли. Каково оно — остаться единственной живой душой на 1000 мертвецов? Ах, Лаэнаса! Прекрасный, свежий, сильный мир. Мир, на котором углями чернеют 2 горьких срединных кладбища, остекленевшая мудрый наш дворцовый курган. Говорят, когда-то сумасбродные путешественники, которые без страха перед проклятым местом приходили в Мудру, находили тут останки срединников, скульптуры, занятые своими делами. Все как один в немом изумлении задрали головы к небу, последний общий жест, никого не спасшее единство. Сейчас этих скульптур уже нет. В пустыне тысячи бед бродят шувгеи, жестокие смерчи, раздирающие в клочья все, что попадается на их пути. За сотни лет шувгеи уничтожили большую часть останков, остались только здания, наполовину утопленные в песках, и голубоватая крошка смальты. Вдыхаешь ее, вдыхаешь прошлое, в прямом смысле этого слова. Пустыня тысячи бед. Я бы назвала ее пустыней тысячи сожалений, если бы да кабы. Если бы срединники не возгордились, если бы не настроили против себя другие страны, если бы не взбесили и чем только драконов. Одна сплошная боль. Я и представить не могла, что мудро настолько давит, что ни вдоха тут сделать нельзя без бьющего набатом «если бы, если бы, если бы». «Что, ностальгия заела?» Горько усмехнулась я, завидев фигурку Карла, бредущую ко мне издалека. «К чему такое место встречи?» Хранителя освещала восходящая луна, щербатая, погрызенная сбоку. Встрёпанный мальчишка в красном комбинезоне тянул за собой санки, нормальные зимние санки, отвратительно будничные в этом скорбном пейзаже. Такие санки используют скальники в сизых горах. Нарядные загнутые полозья, деревянный лежак, длинная веревка, чтобы тянуть. На санях спал Лисай, укутанный в белое пуховое одеяло. Ночь в пустыне обманчива, несмотря на, казалось бы, южные пески вокруг, холод пробирал до костей. Санки совсем не скользили, видать, не смазаны воском, и Карл прикусил губу от усердия. Ни один ребенок вообще не смог бы затащить такие саночки на песчаный бархан. Но Карл — это, конечно, совсем другое дело. «Междумирье продолжает барахлить?» — допытывалась я, глядя, как мальчишка оттирает вспотевший лоб. Карл вздрогнул, поколебался с мгновения, потом вдруг заговорил тихо, упрямо, со страшной ровностью. «Встреча здесь — мой подарок тебе, точнее, обещание. Я любил этот город и дал ему умереть в муках. Вам не дам, никому из вас, просто помни об этом. Сегодня, когда я возвращаю тебе принца из царства хаоса, и всегда, когда решишь, что за тобой никто не приглядывает, я приглядываю Тинави, даже если не прихожу по первому зову, даже если вообще не прихожу. Однажды, когда ты будешь свободна, я найду тебя и покажу тебе вселенную. Обещаю». Я моргнула от неожиданности. Какой невеселый монолог. Карл склонился над санями и стал разворачивать одеяло. Глаза мальчика при этом так влажно сверкнули, что я растерялась. Что-то случилось. Случилось что-то плохое. Моим первым порывом было обнять Карла. «Ну не бойся, не знаю, в чем беда, но я с тобой». Наивное желание, да. Но однажды усвоенная в наших отношениях роль взрослой и заботливой никак не хотела сменяться на более подходящую восхвалительницу жрицы-ученицы. Да и я вас умоляю, можно ли с пиететом относиться к подростку, который раньше конючил у тебя сладкую вату? Карл усмехнулся и потеребил себя за ушную мочку. «Уй, прах, он же мысли мои читает». «Кстати, об этом». Карл резко развернулся ко мне. «Тинави, чего ты боишься?» «Чего только не боюсь», — призналась я. «Нет, прямо сейчас». Не дожидаясь ответа, мальчик шагнул вперед и, встав на мысочке, сдернул с меня капюшон, сразу же ахнул, подпрыгнув на полметра. «Это что за дела?» Кажется, и в свете ночной мудры были видны черные узоры проклятия, разбегающиеся по моему лицу. Карл нахмурился. «Кто навел?» «Его Величество Сайнор. Можешь убрать?» «Конечно», — хранитель пожал плечами. Потом чуть сощурился, как бы прислушиваясь к моей памяти, как выяснилось секунду спустя, когда Карл успокаивающе поднял руку. «Не беспокойся о друзьях. Курган едва ли обвалился, когда я забрал тебя. Некрополь построен на совесть, а если даже и посыпалось что-то, я уверен, твой куратор сможет вытащить их. Удобные у него способности. Тоже дружит Сунни, да?» Я кивнула. «Наверное, дружба и ходящие — не те слова, которые ожидаешь увидеть в одном предложении, но по сути получается, что да, все так. Запредельные способности теневиков — это из области Карловой магии. Удивительно, но факт. Правда, вряд ли ходящие знают, что это дружба. Как-то по-другому у них запускается тот же процесс. Между тем Карл сжал правый кулак так, будто там лежало нечто хрупкое, резко дунул в маленькую щель между мизинцем и ладонью и потом приложил раскрытую руку к моему лбу. Я стояла воодушевленная, прошло секунд 10. «Что за черт?» — пробормотал Карл и повторил операцию, потом третий раз, ну и четвертый. Я напряглась. Хранитель протянул и задумчиво поскреб каштановые вихры. «Сайнор, говоришь?» — скривил губы он. Я кивнула. Карл, не открывая рта, провел языком по верхним, потом по нижним зубам, будто гусеница под кожей проползла. Хранитель убрал руки в карманы комбинезона. «Очень интересно». «А мне вот не очень», — пожаловалась я. «Что делать-то?» «Попроси его снять проклятие». «Издеваешься?» Я обалдела. Карл поморщился и, понизив голос, буркнул якобы спящему Лисаю. «Было куда лучше, когда она думала бог с большой буквы». «О, сиятельный Карланон! Я готова рассыпаться в любых комплиментах, эпитетах и восхвалениях. Но скажи, что делать? Ты правда не можешь его снять?» Мальчик прикусил губу. «Нет, тут замешаны хранители. Один из нас смастерил королю это проклятие. Судя по почерку, он протяжно вздохнул. Дану». «Меня прокляла хохотушка Дану?» Я изумленно подняла брови. «Нет, тебя проклял Сайнор, но с ее помощью». Карл сделал несколько неопределенных магических пассов. Вокруг меня закрутились спиралями разноцветные потоки света, как в рассказах принца Лисая. Были там и зеленые, и фиолетовые, и оранжевые оттенки, и опасные черные крапинки, и белые звезды, формой напоминавшие геральдические лилии, преобладал мерцающий цвет морской волны. Карл обошел меня кругом, подсокал языком и виновато развел руками. «Да, точно, Дану, с ума сойти!» «Значит, она проигнорировала нашу договоренность не соваться в Леонасу», — пробормотал он. «Интересно, только ли она? Или все хранители из-под тишка забредали домой? Кроме нас, Савеной, самых, блин, честных?» «Ну, вообще-то ты тоже сюда пришел, тогда, в ночь Бокки», — пожала плечами я. Карл затряс головой. «Нет, у меня другое. Я бежал от зверя, и я был ранен. Инстинкты привели меня в Леонасу, а Дану...» Он еще раз вздохнул. «Подозреваю, Дану просто крутила шашни с кем-то из ищущих и оставила проклятие как подарок. В форме кольца, наверное. Есть у нее такая привычка — вручать любовникам да нельзя опасные цацки». «Что, крутила прямо с Сайнором?» — ужаснулась я. «Вряд ли. У проклятия старый движок. Попахивает 17 веком. Сейчас бы она придумала что-то поизящнее». Карл хлопнул в ладоши, и потоки света вокруг меня исчезли, я нахмурилась. «То есть хранительница Дану сильнее тебя, раз ты не можешь повлиять на ее колдовство?» Мальчишка вспыхнул от такого предположения, как спичка в раскаленный полдень. «Вот еще! Просто мы вшестером вообще не можем противодействовать друг другу с помощью магии или оружия. Только дипломатия, только хардкор», — улыбнулся Карл. «Хардкор. Красивое слово». Мальчик усмехнулся. «Забавно, конечно. Впрочем, я и сам, помнится. А Дану такая хрюшка-повторюшка». Я улыбнулась. «Я правильно поняла, что по вашим правилам бедная Дану даже полбу тебе дать не может за хрюшку? Можешь безнаказанно обзывать сестрицу, ответа не последует?» Улыбку Карла как рукой сняло, он резко помрачнел. «Карл, ты чего?» — испугалась я. Песочная поземка усилилась, остро покалывая ноги, луна уже была довольно высоко, и проклятый город призраком вздымался над серебристыми барханами. Хранитель прокашлялся. «Ты права, Дану не ответит мне, она у зверя». «Что?» — мальчик продел большие пальцы за лямки комбинезона. «Все идет достаточно плохо, Синави. Пока я жил у вас, зверь успел найти кое-кого из хранителей, Селесту и Дану в частности. Они в плену. Мы с Авеной не сразу это поняли. Думали, девчонки, просто где-то далеко не докричишься, но...» Он прикусил губу. «Так что же, вас только трое против зверя? Ты, Авена и Рэндом?» «Двое», — поправил Кару и пояснил. «Я понятия не имею, где носит Рэндома. Запаха не чувствую, как не принюхиваюсь. Хотя с Рэндом останется раздробить себя на 10 000 маленьких Рэнзи и разбежаться по всем мирам одновременно, так что мы его просто не можем засечь. Он всегда был Джокером и самодуром. Нет, Рэндом нам не помощник, как это нет. Он в тюрьме, кстати? В тюрьме, подтвердила я. Карл задумчиво кивнул и повернулся в сторону стеклянных башен. Их грустная, обреченная красота странно щемила сердце. Вроде бы тебе и плохо, но при этом так хорошо, что кажется, истина только здесь и нигде больше. Это хорошо, что ты нет у вас. Карл тяжело вздохнул. Почему это? Каковы бы ни были его грехи, мне легче оставить вас с ним, чем совсем одних. Витиевато пояснил мальчик. Я закрываю Леонасу. Я напряглась. То есть? Карл бросил быстрый взгляд на мирно спящего Лисая и вдруг крепко обнял меня. Совсем, ну совсем по-детски. Будто не под 12, а под 5 лет косит. Не будет у вас больше междумирья Тинави или святилища, как вы его называли. Не будет для вас других миров. Вообще. Я должен удалить все выходы и входы к вам. Помнишь, я говорил, что мой фонарик — это как бы ключ. Пришло время взорвать дверь и оставить вас за надежной крепкой стеной. Но почему? Зверь слишком силен. Зверь — это как мы вшестером были бы. Все честно. Вселенная любит гармонию. Один государь хаоса равен 6 хранителям, и при нынешних потерях ситуация складывается плачевная. У нас со зверем не блицкриг, у нас затяжная война. И, как я сказал, у меня уже был любимый город, который я потерял по недосмотру. Я не готов потерять теперь всю Леонасу. Но не понимаю, ты что, не сможешь приходить сюда, и другие хранители тоже? По междумирью не сможем. Но ты не бойся, ведь мы и раньше особо не заглядывали после того, как покинули срединников. Пообещали друг другу дать вам свободу воли. Как я понимаю, не все удержались от соблазна. Он снова скользнул взглядом по узору на моем подбородке. Но это мелочи. Глобально вы всегда были сами по себе. Так что не волнуйся. Я скрестила руки на груди. Ну, здрасте. Нет уж, давай лучше мы тебе поможем со зверем. Он рассмеялся и с нежностью улыбнулся. Очень героически. Леонаса — это его цель вообще-то. Не стоит выносить в авангард. Почему? Потому что Леонаса — это самое первое бытие, созданное отцом. Именно тут появились мы, хранители и драконы, квинтэссенция унии и бромы. Все начинается нами и заканчивается на нас. Зверь хочет уничтожить драконов, спящих на севере, тогда материя исчезнет, вселенная обратится в унни. Потом он впитает унни, и нашего измерения не станет, только небытие столь милое ему. Без драконов план не сработает. Поди уничтожь все миры по очереди. Слишком долго. Я присела на песок, спиной опершись на едва скрипнувшие сани с Лисаем. Карл сел рядом. Пейзаж был столь тих, что казалось, мы на какой-то другой безжизненной планете. «А мы маньяка, то есть ты нет, а как раз в таких мотивах подозревали», — крякнула я. «Ну, ты нет бы миры не рушил, а зверю только того и надо». «Я идиот. Я выпустил настоящую тьму». Его голос был полон боли, я обняла его. «Карл, я очень хочу помочь тебе. Как это сделать, скажи?» Он улыбнулся и покачал головой. «Никак. А что касается неснимаемого проклятия, держи письмо. Дай его Сайнору». Карл прищелкнул пальцами, и в его руке, полыхнув золотом, появился старинный свиток с восковой печатью, очень увесистый, длинный. Хранитель протянул его мне. «А что в письме?» «Если кратко, суть в том, что если он еще раз хоть пальцем тронет мою протеже, явлюсь ему лично мгновенно, и ему это явление не понравится». «Но ведь это неправда, раз ты уходишь». «Неправда». Он поджал колени и положил на них подбородок, грустно глядя вдаль. «Старый добрый Карл». Мы помолчали, я убрала письмо. «Карл, если бы я знала, что все хранители такие, как ты, я бы всегда верила в богов. Правда, с детства». Он улыбнулся. «Если б я знал, что люди такие, как вы, с Даху, я бы не искал отца. Мне ведь просто было одиноко, понимаешь? Просто одиноко, Вот я и позвал его, а нарвался на зверя. Прежде чем искать неведомое, хорошенько изучить тех, кто рядом. Возможно, счастье в них». Он снова посмотрел на стеклянный город, потом на свои ладони. «Но не позволяем себя распять. Они так быстро все забывают». «Что?» «Неважно. Карл, а что такое блицкрик?» Он рассмеялся. «Ну вот вам и новое словечко. Надо же, я думал, оно у вас тоже уже есть наравне с оригами, Хэллоуином и прочими. Знаешь, слова очень легко пробегают из мира в мир. Я всегда думал, они делают это как-то самостоятельно, у них своя магия. Но теперь подозреваю, братья и сестры все-таки разнесли. Блицкрик — это скоротечная война, и у нас со зверем явно не она. То есть потребуется пара лет, да? А потом ты откроешь нас и сможешь вернуться? Пара тысячелетий». Я почувствовала странный холод в руках и ногах. Карл еще раз обнял меня. Хрупкий мальчик в красном комбинезоне и с глазами так похожими на мои. «Главное, береги тех, кого любишь, и доверяй Вселенной. Любовь и доверие — это плюс 100 к любой истории». Но я... Мудро начала очень медленно таять, захватываемая темнотой сверху вниз, будто с неба опускали черный лист бумаги. «Карл!» — мальчик прижал палец к губам. «Пожалуйста, не уходи!» Слезы заполнили мои глаза. «Ну, пожалуйста!» Подросток поднялся, его лик вдруг заребил, как озерная вода, в которую бросили камень. И мгновение спустя Карл превратился в высокого рыцаря в серебряных доспехах, с бордовым плащом на плечах, подбитым горностаем, с двуручным мечом в ножнах за спиной. Я отшатнулась. Какой канонический. Рыцарь улыбнулся, каштановые волосы волнами рассыпались по плечам. «Мы все однажды уйдем, Тинави. Это не так страшно, как кажется. История остается, понимаешь? Хорошая история всегда остается». И он исчез. Я вдруг захлебнулась слезами. Я даже не знала, что во мне может быть столько слез. Откуда вообще? Копила, что ли? Обрести Бога и потерять его? Ладно, не в одночасье, но... Меня колотило, натурально колотило. К праху все эти бытовые страдания, к праху карьерные неурядицы, к праху непонятки со смыслом жизни, к праху страх своей темной стороны и боязнь не добиться успеха. Я подошла к Лисаю, бледному, красивому, замершему на санях, как фарфоровая статуэтка. «Лисай! Лис, просыпайся! Лис!» Я трясла ищущего так, как, наверное, смотрящие поутру трясут бродяг, улегшихся вдоль теплых деревянных лавок на Мускатной улице. Без почтения, без жалости, без какого-либо намека на этикет. Я рыдала, размазывая по лицу горячие слезы, и в голове у меня билось набатом «Пара тысячелетий! Пара тысячелетий! Пара драных тысячелетий!» «Мы все когда-нибудь умрем». Будто я на секунду приблизилась к вечности в ее дурацкой ипостаси мальчишки и тотчас, споткнувшись, лишилась всякой надежды. Совсем. Поманили и бросили, снова показали, что есть игры для взрослых, и мне до них не дорасти никогда просто потому, что так устроен мир. Так решил кто-то другой, а мне теперь смиряйся опять. Бунт против божеств, такой притягательный и такой бессмысленный, якобы героический, якобы. Обреченный с самого начала. Люди, создания наивные, отличаются тем, что с упоением играют в игру, в которой всегда проигрывают. Игру под названием «Жизнь». Для нас выхода нет, Карл, и ты это знаешь. Более того, зачем ты признаешь передо мной? Пара тысячелетий. Почему ты просто не соврал мне, чудо-мальчик? Почему не успокоил сладкой ложью? Не одарил святою простотой, пресветлой тупостью, волшебной дуростью. Ведь не знаешь, не страдаешь, но не знаешь и не живешь. Лисай вдруг пошевелился, задергал белыми пальцами в рыжих веснушках, задрожал полупрозрачными ресницами. Резко открыл глаза. В первое мгновение в них отразилось нечто далекое, космически одинокое, мириады незнакомых звезд, похожие на воспоминания. Откуда вообще он вернулся? Но потом в отражении появилась я. «Тинави, как я рад вас видеть!» — выдохнул Лис. Я улыбнулась сквозь слезы, пожала ему руку, и снова привет знакомый туман междумирья. «Прощай», — шепнул в голове подростковый, еще не сломавшийся голосок, «и не бойся конца, ведь тогда я покажу тебе вселенную». Туман междумирья, будь он настоящий, навеки вечный стал немного мокрее от моих слез. Если все в этом мире однажды, пусть и 2000 лет спустя, будет хорошо, если боги одержат победу над зверем и снова откроют Лайонессу, я только за. Но как же жаль, что мы этого уже не увидим. И вот мы снова в кургане, под курганом, принц и я. А еще сани, дурацкие деревянные сани, своим новогодним настроением смазывающие всю мою космическую метафизическую тоску. Письмена на стенах тревожно мерцают красным, и если щелкнуть пальцами, о, не зайка, после встреч с Карлом ты особенно дружелюбна, то в свете разгоревшейся на ладони звезды проступят наши будто пламенеющие фигуры. «Тинави?» — тихо спросил Лисай. «Что? Почему вы так горько плачете? Как я могу вам помочь?» В изумрудных принцевых глазах плескался лес. Я со свистом вдохнула влажный подкурганный воздух. «Никак, если вы, конечно, не бог». «Совсем нет, к сожалению», — покачал головой он и тотчас поморщился, потерев шею. «Да уж, спать столько времени, все отлежать можно». «А как вы себя чувствуете? Как вообще ваши дела?» — спохватилась я. «Где вы были?» «Голова кружится», — принц вздохнул. «Давайте выберемся отсюда». И мы пошли. Мимо убегали закручивающиеся спиралью коридоры, покатые стены и потолки, везде буквы неизвестного алфавита. А ведь Карл этот алфавит наверняка знал или узнает, если еще нет. Хорошо быть бессмертным, да? Да еще и с 5 такими же бессмертными братьями и сестрами. Ну да, отца им не хватает, но... Мне кажется, все равно далеко до одиночества. Я бы на его месте точно не страдала. Уж не знаю, что это, показатель качества моей жизни или трусости философов, но я признаюсь открыто. Я бы хотела быть бессмертной. Да, как Карл, кидаться этим так легко и браво. Ну, пара тысяч лет потребуется. Не десяток, всего лишь пара. На сдачу возьмем. Я истерически расхохоталась. «Нет, так не пойдет», — озадаченно протянул Лисай. Он остановился, взял меня за руку и заставил посмотреть на себя. «Поверьте, Тинави, все наладится. Что бы ни происходило сейчас, однажды вам станет легче. Клянусь», — серьезно сказал принц. «Какой же он красивый. Взлохмаченные рыжие волосы, прямые брови, мягкие губы. И шелковая пижама такая приятная и прохладная на вид, что хотелось со стоном отобрать». Пребывание Лисая в гостях у зверя было, видимо, настолько комфортным, что даже не принесло проблем с одеждой. Ха-ха. Может, зря Карл зверя боится. Лучше б экскурсионное бюро в царстве хаоса открыл. Я неудержимо всхлипнула. Лис погладил меня по щеке. «А вы не знаете, сколько сейчас времени?» — утерев слезы, спросила я. Принц полез в карман пижамных брюк за часами. Я подсветила циферблат. Волшебная звезда на моей ладони разгорелась не хуже светильника со сумой. Можно гордиться. 9 утра. Что ж, предчувствие меня не обмануло. Не дружите, девочки, с теми, у кого времени хватит на 1 000 000 бесконечностей. Они не знают цены минутам. 30 минут, объявила я. У меня осталось 30 минут жизни, а мы с вами прах знает где, да? Ну уж точно не в предбаннике кургана. «Больше похоже на центр лабиринта». Он окаменел. «Как это 30 минут?» «Да Сайнор проклял». Лисай непроизвольно подался вперед, совсем побелел. «Вас?» «Ага, увы». «Так побежали?» «Ну уж нет». Я фыркнула. «Ну уж нет. Подумай сам, Лис. Такое понебратское обращение вне святилища, больше не существовавшего для нас, увы, заставила его остановиться на полушаге. Подумай сам, какая разница? 10 лет туда-сюда. Умру ли я старушкой Тинави у себя в кресле-качалке или умру сегодня здесь под курганом в твоей очаровательной компании? С точки зрения вечности разница минимальна, Но во втором случае хотя бы будет определенный шарм». «Тинави!» — расширил глаза принц, глядя куда-то позади меня. «Подождите!» Но я, по примеру Карла, прижала палец к губам, шагнула вперед, подмигнула ошарашенному лису и поцеловала его. «Все равно сдохну. Так давайте ж повеселимся напоследок».